Глава 6. Рутина. Перри вошел в офис American Computer Solutions минут за 6-7 до 9. Не спеша направился по коридору к своей кабинке, по ходу здороваясь с коллегами. Опустившись в кресло, он бросил портфель на серую крышку стола и включил компьютер. Тот издал тонкий звук, словно обрадовавшись, что выходит из состояния вынужденного покоя, и приступил к циклам прогрева и процедуре проверки оперативной памяти. Перри бросил взгляд на настенные часы, которые висели достаточно высоко, чтобы каждый мог увидеть их из своей кабинки. 8:55. То есть, когда стукнет 9:00, он уже будет вовсю погружен в работу. «Хочу тебя кое о чем попросить», — проговорил женский голос за его спиной. Перри не удосужился повернуться. Открыл портфель и вытащил пачку беспорядочно сложенных бумаг. «Сегодня никак. Работы по горло, босс!» — ответил он, слегка улыбнувшись своей ежедневной шутке. «Может, в следующий раз?» «Позвонил Самир Кансел из Пулмана», — продолжала женщина. «У них там опять проблемы с сетью. Позвони им, пожалуйста». «Хорошо, мэм». Сэнди Родригес покинула кабинку Перри и ушла к себе. Большая часть персонала, отвечающего за работу с клиентами, опаздывала на несколько минут, но Перри всегда приходил вовремя. Сэнди редко обращала внимание на время прихода. Все знали, что ей, по большому счету, все равно, если люди немного опаздывали. Главное, чтобы они не злоупотребляли такой поблажкой и справлялись с работой. Перри, тем не менее, всегда приходил вовремя. Именно Сэнди дала ему тот единственный шанс, когда Перри сидел без работы, и у него не было поручителей, чтобы надеяться на положительный результат при собеседовании. После того, что произошло на прежнем рабочем месте, Перри был уверен, что никто и никогда не согласится принять его. Но сосед по общежитию в колледже, Билл Миллер, замолвил за него словечко в АКС, и Сэнди согласилась. Когда его кандидатуру одобрили, Перри поклялся себе, что никогда не подведет начальницу. В частности, будет своевременно приходить на работу. Как любил повторять его отец, тяжелый труд ничем не заменишь. Перри отбросил неожиданную и неприятную мысль об отце. Не хотелось начинать день в плохом настроении. 25 минут спустя в соседнюю кабинку проскользнул его приятель, Билл Миллер. Он, как обычно, опоздал. И тоже, как обычно, ему на это было наплевать. «Доброе утро, неженка!» — пропел Билл своим тягучим монотонным голосом. «Сладко ли спалось?» «Знаешь, Билл, я давно вышел из детского возраста. Хочу верить, что и тебе удастся когда-нибудь повзрослеть. Я вчера вон сколько на грудь принял, а на работе вовремя». «Ты молодчина, приятель», — сказал Билл. «Хотя в действительности я выпил больше тебя». Перри хотел было ответить, но отвлек пронизывающий зуд в правой ключице. Он продавил пальцами толстовку, стараясь расчесать зудящее место. Может, аллергия? Или ночью в постель пробрался паук и случайно укусил его? Перри заскреб сильнее, намереваясь покончить с опостылевшим зудом. И тут напомнил о себе раздражение на предплечье. «Что, приятель, блохи заели?» — послышался сверху голос Билла, необычайно четкий, словно разделительная перегородка перестала служить для него препятствием. Билл перегнулся через панельную стенку, разделявшую кабинки, и его голова оказалась всего в нескольких дюймах от потолка. Он не раз так делал, забираясь на стол. Билл, как всегда, выглядел безупречно, несмотря на то, что покинул бар одновременно с Перри. А ведь он проспал не более 4 часов. Голубые глаза, аккуратно подстриженные темные волосы и чисто выбритое детское лицо, лишенное даже мельчайших кожных дефектов, делали его идеальной моделью для рекламы какого-нибудь сверхэффективного крема от прыщей. «Ничего особенного. Просто какое-то насекомое укусило», — ответил Перри. Билл кивнул и молча ретировался на свое место за стенкой. Перри перестал чесаться, хотя зуд продолжал беспокоить, и активировал в компьютере файл Пулмана. Заодно он запустил программу мгновенного обмена сообщениями. Хотя люди порой находятся друг от друга в нескольких метрах, обмен сообщениями доказал свою эффективность и стал предпочтительным методом бесед в офисе. Особенно с Биллом, занимавшим кабинку по соседству. Перри начал свой дневной ритуал с сообщения в адрес Билла. «Sticky fingers, Witty. Bleed maize and blue. Эй, привет! Что у нас с вечерним футболом в понедельник? Стики Фингас Уити. Носит ли Папа Римский женское белье? Блидмейс энд Блю. Наверное, фраза должна была звучать так. Носит ли папа забавную шляпку? Стики Фингас Уитни. У него просторное платье, хотя, по моим источникам, он не достоин носить белое. Если ты, конечно, в курсе, что я имею в виду. Перри фыркнул. Он знал, что выглядит сейчас как идиот. Плечи трясутся, голова опущена, а рука прикрывает рот, чтобы как-то сдержать смех. Блидмейс энд Блю. Все, прекращай. Не хочу, чтобы Сэнди подумала, будто я снова смотрю клипы в YouTube. Стики Фингас Уитти. Как насчет того, чтобы бесплатно посмотреть необузданного папу, мистер? Эх, больной, несчастный ты наш человек. Перри рассмеялся, на этот раз громко, не сдерживаясь. Билла он знал, бог ты мой, уже, наверное, лет 10. Первый год пребывания в колледже выдался у Перри непростым. Именно тогда проявилась его склонность к вспыльчивости и неприкрытой агрессии. Из Мичиганского университета Перри не отчислили лишь благодаря исключительной преданности американскому футболу и знанию всех тонкостей игры. Поначалу его пытались подселить в комнаты к другим игрокам, но Перри всегда рассматривал их как соперников. На почве соперничества неизбежно возникали перепалки. После третьей подобной ссоры тренеры готовы были лишить Перри стипендий и выгнать. «Пусть этот придурок отправляется искать счастье в другие школы, а в Мичиганском университете ему не место!» Тем не менее, потерять его они все-таки не захотели. Тренерам важна была ярость игрока на поле. Когда об этом узнал Билл, то сам напросился в соседи к Перри. Билл был племянником одного из помощников главного тренера футбольной команды. С Перри он познакомился во время посвящения в студенты, и между ними завязались весьма неплохие отношения. Перри вспоминал, что в первые трудные месяцы лишь неугомонный юмор Билла мог вызвать у него улыбку. Все думали, что Билл сумасшедший. С чего бы невысокому, 165 сантиметров, и легкому, 60 килограммов англичанину, добровольно подселяться в комнату к мощному защитнику, пересчитавшему ребра трем своим соседям, каждый из которых являлся значимым игроком первого дивизиона. К всеобщему удивлению, они сумели найти общий язык, и даже подружиться. У Билла, как оказалось, был талант рассмешить кого угодно, хоть дикого зверя. Билл сумел спасти не только спортивную карьеру Перри, но еще и студенческую. И Перри никогда не забывал об этом. Он знал Билла 10 лет, и все это время ни разу не слышал, чтобы его друг дал прямой ответ на любой вопрос, который не был так или иначе связан с работой. Из кабинки Билла доносились звуки музыки. Допотопная песенка в исполнении дуэта Сони и Шер, которому Билл подпевал «У меня чесотка» вместо оригинального текста. Специально, чтобы подсолить и заодно подзадорить Перри. На экране компьютера мелькнуло очередное сообщение. «Стики Фингас Уитти. Думаешь, Грин Бэй задаст сегодня вечером трёпку Найнерам?» Перри не стал печатать ответ. Он даже толком не понял вопрос. Лицо замерло в маске ожесточенной сосредоточенности, которую со стороны можно было принять за ощущение боли. Он боролся с отчаянным желанием чесаться. Правда, теперь зуд был сильнее, чем прежде, и исходил из куда более интимного места. Перри приник к клавиатуре, собрав остатки былой спортивной дисциплины, чтобы не почесать себе левое яичко.